Другой сектой, почитающей юные таланты баскетбола своими богами, были самые известные в Америке баскетбольные тренеры, включая легендарного руководителя команды Дьюпонта. В спортивных изданиях его всегда называли тем самым легендарным Бастера Рота. Обычно тренеры открывали подобные объекты поклонения на школьных турнирах или в летних баскетбольных лагерях. По большому счету и турниры, и летние лагеря в основном и организовывались как смотрины для рекрутеров из колледжей, чтобы те могли собрать свой урожай. Туда приглашались только самые перспективные игроки школьных команд. Спонсорами таких мероприятий выступали крупнейшие производители спортивной одежды и обуви, такие как Nike, Ant, 1 и Adidas. Вернон Конджерс стал лучшим игроком сезона в летнем лагере Ant 1, который всегда славился тем, что там, если не приветствовалось, то, по крайней мере, не преследовалась жесткая игра, именовавшаяся на спортивном жаргоне хот-догингом. Судя по виду Конджерса, плетению дредов в этом лагере тоже уделялось большое внимание. Джорджо прекрасно знал этот тип молодых игроков и вполне мог представить себя в шкуре Конджерса, так как всего несколько лет назад сам Джозеф Джи Йоханссон был лучшим игроком сезона в летнем лагере Nike. Более того, будучи белым, он тогда стал еще более известен, чем Вернон Конджерс в сезоне нынешнем, а популярность для молодых игроков – это и есть тот наркотик, который заставляет ребят, уже вкусивших его на уровне школьных турниров, вкладывать все силы в игру и тренировки. Каждый тренер, каждый агент, каждый скаут профессионального баскетбола стремится высмотреть великую белую надежду нового Ларри Бёрда, нового Джерри Уэста, нового пистоля Пита Маравича, способного играть на уровне лучших чернокожих баскетболистов, так явно доминирующих в этом виде спорта. В конце концов, ведь большинство болельщиков белые. Просто невероятно, сколько восторженных воплей, комплиментов и заманчивых предложений, граничивших с провокацией, обрушилось на восходящую звезду Джорджа Йоханссона в то лето. Лучше и не вспоминать. Этих заверений в его гениальности и блестящем будущем вполне хватило на то, что он стал воспринимать команду Дьюпонтского университета лишь как место разминки, настройки, своего рода тренажер и трамплин для триумфального заключительного прыжка в лигу. Как игроки уровня Джорджо небрежно называли Национальную баскетбольную ассоциацию. Если бы велась такая статистика, то Джорджо в год своего успеха в летнем лагере стал бы рекордсменом по количеству встреч со скаутами, агентами и тренерами. Однако в этих лагерях тренерам из колледжей, которые ошивались тут толпами, было категорически запрещено правилами НАС, Национальной ассоциации студенческого спорта, самим заводить переговоры с заинтересовавшими их игроками. Спортсмен должен был заговорить с ними первым. Ну и каким образом, спрашивается, тренеру оказаться рядом с подающим надежды игроком, чтобы у того была возможность, как это именовалось в официальных правилах рекрутирования, инициировать переговоры? Бастер Рот, как и многие другие тренеры, заваливался вслед за Джорджо в мужской туалет, стоило тому вздумать справить нужду. Тренер Рот славился своим проворством. Джорджо даже не смог бы вспомнить, сколько раз тот случайно оказывался рядом с ним у соседнего писсуара, естественно, вытаскивая из штанов свое мужское хозяйство, но на самом деле уделяя главное внимание не физиологическому процессу, а ожиданию того, когда же Джорджо что-нибудь скажет, то есть инициирует переговоры. Однажды после обеда в туалете около спортзала можно было наблюдать замечательную картину. По обе стороны от Джорджо выстроились с членами наперевес семеро известных на всю страну тренеров, четверо слева и трое справа от него. Бастер Рот, понятно, был на своем обычном посту у соседнего писсуара рядом с Джорджо, по правую руку. Справа тренер Рот становился потому, что лучше слышал левым ухом и, следовательно, меньше рисковал упустить момент, когда переговоры будут инициированы этим сопляком. Будь в туалете больше писсуаров, там, вероятно, выстроились бы все тренеры первого дивизиона – НАС. Джорджо Йоханссон так и не сказал ни слова в тот день. Джорджо вообще не сказал ни слова тренеру Роту или еще кому-нибудь. Однако он, конечно, прекрасно знал, что это за тренер, ведь как-никак это легендарный Бастер Рот. И ему было лестно, что тот раз за разом пристраивал свой немолодой член у соседнего писсуара рядом с 19-летним лучшим игроком сезона лагеря Nike. Однако, если не по собственному опыту, то, по крайней мере, по рассказам других, Джорджо великолепно представлял себе, что все эти тренеры только прикидываются добрыми дяденьками до тех пор, пока не добьются своего и не получат контракт с твоей подписью на выступление за их команду и получение стипендии от университета. Повязав новичка по рукам и ногам юридическим документам, тренер превращается в ходячий ужас.